Сцена третья. В сад Оливии входит Себастьян. Себастьян. Вот воздух, солнце, светлая земля. Вот перстень, что она мне подарила. Он здесь со мной, я чувствую его. Хотя весь я окутан волшебством, но это не безумие. Где Антонио? Я не нашел в гостинице его. Но он был там. Хозяин мне сказал, что в город он пошел меня искать. Теперь его совет мне был бы дорог, как золото. Рассудок спорит с чувством. Хоть я и почитаю все ошибкой, а не безумьем, но дары фортуны так беспримерны, так непостижимы, что я готов глазам своим не верить. Мне разум говорит, один из нас безумным должен быть. Не я, конечно. Да и она в своем уме, иначе могла ли бы она решать дела и слугами, и домом управлять так рассудительно и так спокойно? Тут где-то есть обман. Но вот она. Входит Оливия со священником. Оливия, прости мою поспешность. Если ты со мной венчаться хочешь, то пойдем. В часовне, что недалеко отсюда, перед отцом духовным ты мне дашь святую клятву вечного союза. И успокоится в моей груди от страха замирающее сердце. Он втайне сохранит наш брак, покуда ты объявить о нем не пожелаешь. И свадьбу мы отпразднуем тогда, как требует мой сан. Что ты мне скажешь? Себастьян, пускай он нас ведет у алтаря, дам клятву верности навеки я. Оливия священнику. Идемте же, нас Бог благословит, и яркий свет союз наш озарит.